Но когда она стала все более омещаниваться в одежде, речах и образе жизни, рухнул этот его заветный идеал, самый крепкий оплот и верный аргумент против укоров совести и гложущей неудовлетворенности. Да, она, эта женщина, не только представлялась мещанкой, она по сути своей была мещанка. А остальное все только личины и фанатичка братства филадельфов, и мраморно-холодная герцогская метресса, пренебрегающая своим всемогуществом, ибо душой она обитает на другой планете. Рассудительная мещанка, живущая буднями и свыкшаяся с ними, вот что оказалось окончательным ее образом пошлой и смешной действительностью. Сделайся она актрисой, побродяжкой, герцогиней, девкой, святой, ничто бы не поколебало его веру в нее. Только это ей не годилось. До уровня рядовых, честных, пошлых, скучных обывателей она опуститься не смела. Это убожество, эта душная, затхлая атмосфера ей не годилась. Тонким чутьем уловил он, что и в этом окончательном будничном воплощении Магдален Сибиллы повинен еврей. Но и теперь он не поддался жажде дешевой мести. В нем лишь усилилось любопытство, утонченное, непонятное, щекочущее, сверлящее любопытство. Как бы в подобном случае поступил Зюс? Как бы изменилось его лицо, его поза, его руки? Это любопытство кололо Вейсензе точной иглой, захлестывало его, когда он засыпал, свербя и жаля всползало от крестца по позвоночнику, всецело завладевало им. С верой в дочь рухнули и последние внутренние препоны. Он давно знал, что его положение при дворе и содействие католическому проекту в конце концов окажутся несовместимыми с участием в Малом парламентском совете. Но все же, когда, придравшись к временному недомоганию прелата, его в очень деликатной форме исключили из совета 11, он был больно уязвлен. Теперь он, ни с чем не считаясь, открыто перешел на сторону герцогского правительства. Будучи умнее и принципиальнее грубоватого Ремхенгена и алчного Панкорба, он не принял участия в кознях против Зюсса, не поверив в мнимое безразличие и бессилие еврея. Зато теперь ему легко было стать связующим звеном между творцами католического проекта и финанс-директором, без которого, очевидно, ни одно дело не могло сладиться. На дому у Зюсса он встретился с капуцинами из Вейля города, а также с одним итальянским патером и с уполномоченным князя аббата Энзидельнского. Правда, отправляясь на такие встречи, Вейсензе порядка ради входил во дворец Зюсса с заднего крыльца. Но происходило это среди бела дня и на виду у всех, так что самая таинственность носила характер вызова. От старых друзей Бельфингера и Гарпрехта он все более удалялся, и они серьезно, скорбно, но без ненависти следили за тем, как он погружается в омут нечестия и бесчестия. С каждым днем Вейсензе все более вкрадывался в доверие к герцогу, без стеснения пользуясь щекотливым положением незаконного тестя. Пускал в ход все свое знание людей, чтобы угодить нраву Карла Александра, и герцог, не простивший еще своим ближайшим советником козни против Зюсса, с которым теперь тоже чувствовал себя неловко и неспокойно, благосклонно принимал льстивую угодливость Вейсензе. Те мелкие услуги, которые ранее были на обязанность еврея, как, например, оплату личных расходов, поставку и отставку женщин, незаметно и ловко взял на себя председатель церковного совета. Вюрцбургский тайный советник Фихтель не мог нарадоваться, что его досточтимый друг стал подлиннейшим царедворцем. Куда приятнее видеть, что доверенным и приближенным лицом при герцоге состоит милейший Вейтензе, а не двуличный еврей, с которым так трудно найти общий язык. Тайный советник считал, что председателю церковного совета вполне подобает пользоваться влиянием и властью, и частенько посиживая вместе с ним и попивая горячий кофейный напиток, он осторожно, обиняками подавал своему другу советы, как поощрить и упрочить доверие к нему государю. Чтобы крепче привязать к себе Карла Александра, Вейсензе толкал его на путь извращенного утонченного распутства, и тот сам по себе человек нормальный, хоть и не находил вкуса в такого рода наслаждениях и предпочитал пищу попроще, однако для своей репутации монарха и светского человека считал обязательным отведать и этих пикантных блюд.